Все точнее наносятся морские глубины, мели и подводные скалы. Тут и там появляются буи и навигационные огни. Все точнее обозначаются фарватеры. В пустынных, казалось бы, несудоходных морях появляются десятки транспортных судов. Сопровождаемые ледоколами, они доставляют продовольствие, оборудование, снаряжение для полярных станций. Одна из них на труднодоступном острове Аксельхейберг, далеко на севере, становится со временем крупной военной геофизической базой, первой в канадском арктическом архипелаге, оснащенной атомной электростанцией. В 1969 году нефтяные тресты решили направить по северо-западному проходу гигантский танкер «Манхэттен» водоизмещением 118 тысяч тонн. Смелое решение вызвало подлинную сенсацию среди полярных мореплавателей. Не скрывали своего удивления даже те, кто в последнее время сам плавал в этих водах, кто знал, что всего месяц назад большой ледокол «Нортвинд» благополучно прошел этим путем. Всех пугали размеры танкера. Пройдет или не пройдет, люди гадали, спорили и даже заключали крупные пари. Основываясь на собранных материалах, нефтяные тресты не побоялись, однако, осуществить это чрезвычайно рискованное предприятие. И ценой нескольких миллионов долларов танкер был, насколько это возможно, подготовлен к плаванию среди полярных льдов. В свой первый рейс с Манхэттен вышел из Филадельфии в конце августа 1969 года, держа курс на север вдоль побережья Лабрадора. Дэвисов пролив встретил столь позднего гостя сплошной белой пеленой. Осторожно и медленно, идя со скоростью всего лишь 4 узла, судно врезалось в полярный заслон, дробя молодой тонкий лед тяжелым закругленным форштевнем. Каждый удар отдавался в стальном корпусе корабля раскатистым эхом. Море как будто протестовало против вторжения этого чужака-исполина. Установленная на капитанском мостике электронная вычислительная машина работала без передышки. Капитан забрасывал вопросами электронный мозг, радуясь, когда ответы совпадали с тем, что ему диктовал его собственный многолетний полярный опыт. Однако в водах залива Мелвилл, когда корабль встретили выстроившиеся, как на военном параде, в один ряд гигантские айсберги, компьютер приказал немедленно застопорить машины и повернуть на юг. Однако капитан не внял этому доброму совету. Такой ответ объясняется, очевидно, тем, что в компьютер поступили недостаточно точные данные. Успокаивал он себя. Утешала его также мысль, что пройдет еще немало времени, прежде чем электронная машина сможет полностью и окончательно заменить его, капитана. Стоянка у американской военно-воздушной базы в Туле продолжалась недолго. Ровно столько, сколько времени нужно было водолазам, чтобы тщательно осмотреть стальную обшивку днища и проверить, не оставило ли боевое крещение опасных следов на танкере. На побережье Гренландии появилось множество эскимосских охотников. Они прибыли издалека на нартах, но теперь это были уже сани не только с упряжными собаками. Многие сменили их на небольшие моторные табаганы, которые отлично проявили себя в полярных условиях. Примечание переводчика. Табаган – старинные бесполозные сани, состоящие из нескольких тонких досок длиной 3-4 метра с поперечинами, скрепленными ремнями. Передок загнут, днище обтянуто шкурами или берестой. Моторный же табаган – род снежного мотоцикла с широкими резиновыми гусеницами. У входа в пролив Ланкастер с борта ледокола «Нортвинд», который прокладывал путь танкеру «Манхэттен» в лабиринте ледяных полей, поднялись вертолеты. Но информация о ледовой обстановке не ограничивалась только их донесениями. С запущенного в стратосферу метеорологического спутника «ЭСА-7» на борт корабля регулярно поступали снимки обширных зон канадского арктического архипелага, на которых видно направление перемещения торосов. Кроме того, три раза в сутки по судовым радиотелетайпам поступали карты погоды для данного района. Были учтены все препятствия и приняты все меры. Однако Арктика не сдавалась. Всемогущей, казалось бы, технике она противопоставила старое испытанное оружие. Достаточно было послано ею мощной волны морозов, чтобы танкер «Манхэттен» беспомощно застрял в проливе Маклур. Этого компьютер не предвидел. «Нортвинд» успел вырваться из ледового плена, но принес в дань Полярному морю поврежденный винт и вертолет, который разбился, садясь на палубу во время метели. На помощь узникам Арктики поспешил канадский ледокол Джон Александр Макдональд водоизмещением свыше 8000 тонн. Его команде пришлось немало потрудиться, чтобы освободить Манхэттен из тисков ледяных полей, которые словно клещи зажали стальной корпус танкера, и через пролив Принца Уэльского вывести его в безопасные воды. Многолетний опыт полярных судоводителей в сочетании с работой гениальных творений человеческого ума, компьютеров, лазеров, эхолотов, радиолокаторов, систем дальней радионавигации и спутников привели, в конце концов, к небывалому успеху. Танкер «Манхэттен» форсировал северо-западный проход всего за 28 дней и пробился к нефтяным приискам Аляски. Обратный путь с символическим баррелем аляскинской нефти на борту танкер проделал за 42 дня. Он шел тем же курсом, но в значительно более тяжелых условиях. Стальные листы обшивки не выдержали мощного натиска ледяных полей в проливе Принца Уэльского. Через брешь, пробитую в борту, внутрь танкера легко мог бы въехать большой автобус. Несмотря на все новые препятствия, который упорно оставила Арктика, танкер «Манхэттен»,